Мне так хотелось тебя видеть, что ты вполне мог привидеться мне во сне. Нет, моя птичка, это я. У меня встреча назначена, вот в чем дело. Птичка, — переспросила она. Ты меня уже много лет так не называл? Ламек посмотрел себе на ноги и похлопал шляпой по бедру. Понимаешь, я много думал о прошедших временах. Ну, сама, наверное, помнишь, какими мы были. Парочка юнцов, одни в огромном городе, без приличной работы, а по вечерам танцы под радиолу, выпивка в баре на углу. Как он назывался? У Ларри? Или у Харри? Женщина потрогала олиповатые жемчужины у себя на груди. «Сара», — сказал он, — «тут есть еще кое-что другое. Я просто хотел, чтобы ты знала...» «Стоп!» — перебила она его. «Поговорим об этом утром. Сара, увидимся утром!» — заявила она очень твердым тоном. Ламек нахмурился и глубоко задышал носом. «Ну, хорошо», — сдался он. Ветер между тем усиливался. Под его порывами трепетали оборки на купальнике Сары. Он раздувал выбившиеся из-под ее шапочки седые кудри. Она снова устремила свой взгляд на море. «Этот сон всегда кончается одинаково», — заметила она. «И как именно?» — спросил Ламек. Она некоторое время молчала. «Эдуард, там в сумке-холодильнике кое-что осталось». «А мне пора идти». Она встала, выпрямилась и провела руками по бокам, потом, не оглядываясь, засеменила к воде. Уродливые жемчужины мотались у нее на шее взад-вперед. Над горизонтом начали подниматься облака. Море потемнело и заволновалось. «Пошли», — буркнул Ламек. Он повернулся и пошел назад к пляжной кабинке. Анвин продолжал стоять на месте, глядя, как Сара проворно пошла в воду. Дойдя до места, где море ей было по колени, она бросилась вперед, нырнув в волну, и поплыла. «Пошли же», — повторил Ламек, словно заранее знал, что Анвин останется на месте. Анвин сложил зонт, чтобы его не вырвало из рук ветром, и поспешно двинулся по песку следом за Ламеком. Он чувствовал, насколько мягок песок у него под ногами, но его ботинки не оставляли на нем никаких следов. Плащ Ламека раздувался и хлопал на ветру. Он сунул руки в карманы и плотнее стянул плащ вокруг тела. Ламек сгорбился, опустил плечи и пригнул голову. Он шел, не оборачиваясь. Анвин остановился и посмотрел назад. Сару ему уже не было видно, она пропала где-то в море. У горизонта поднималась огромная волна. Она закручивалась пенным водоворотом, крутилась и раздувалась, словно вбирая в себя все море, и неслась к берегу. Анвин ускорил шаг, но не мог отвести глаз от этой волны. Теперь она уже была высотой с огромное здание, а издаваемый ею рев и грохот перекрывал шум уличного движения, доносившийся с городских улиц. Над ее гребнем велись и кричали чайки. В окне ее гладкой фронтальной поверхности Анвин различал разнообразную плавающую морскую живность — рыб, морских звезд, огромного извивающегося кальмара. Все они занимались своими обычными делами, словно вокруг не происходило ничего странного — словно они по-прежнему пребывали в глубинах океана, а вовсе не крутились в кипящем водовороте, несущем их к суше. Воздух был пропитан миазмами их насквозь просоленного мира. Ламек уже добрался до облезлой синей двери, открыл ее, и Анвин последовал за ним обратно в темный переулок и раскрыл над головой зонт. Ламек достаточно долго держал дверь открытой, чтобы они увидели, как тень от огромной волны накрыла весь берег. После этого он закрыл дверь. «Я стараюсь не слишком часто заглядывать в ее спящее сознание», — пояснил он. Это у нас своего рода профессиональный риск. Слишком много знать о людях, любимых нами. Но в подобных случаях, когда мне приходится встречаться с женой, так сказать, на ее территории, я всегда поражаюсь огромному размаху событий, происходящих там. Должен признаться, меня это даже немного пугает. Он снова нахлобучил шляпу себе на голову и пошел по переулку. Анвин двинулся следом за ним, мучительно борясь с желанием остановиться и вытряхнуть, наконец, песок из ботинок. Глава 14. Неотвратимость наказания как проявление эффекта Немезиды. Богиня возмездия в древнегреческой мифологии. Нет лучшего способа понять мотивы собственных поступков и причины своих склонностей, нежели путем обнаружения человека, действующего совершенно противоположным образом. Местность, в которой они оказались, следуя по истертой кирпичной мостовой спящего сознания Ламека, становилась все более и более чуждой и неприглядной. Они пригибались, пролезая под ржавыми пожарными лестницами, проходили по каким-то тоннелям, где смердело мокрой землей и водорослями, перепрыгивали через сточные канавы, переполненные всякой дрянью. Два раза им пришлось переходить по шатким мостикам из железных прутьев через глубокие провалы. Анвин сумел разглядеть, что внизу под ними простирается причудливое переплетение переулков, тоннелей и канав. Тут все было построено как бы слоями. Один лабиринт переходил в другой. Странный выбор, как показалось Анвину, для операционной или организационной системы. Почему бы не поместить ее в жилой дом или в офисный комплекс, если здесь все возможно и доступно? Если Ламек способен пользоваться дверями для того, чтобы переходить из одного сна в другой, разве он не может использовать для той же цели выдвижные ящики для файлов? Но его супервайзер чувствовал себя здесь как дома. Он с такой легкостью и искусством преодолевал извилистые и загнутые спиралями тропинки своего фантомного города, что это делало честь его возрасту и толстому брюху. Как ужасно, что Анвин никак не мог предупредить его о том, что их ждет впереди. Но даже если бы он поговорил с Ламеком, даже если бы он мог изогнуть время, как эти переулки изгибают пространство, он не знал бы, что сказать. Механизм уничтожения, используемый супервайзером, был от Анвина по-прежнему скрыт. Может ли сон убить человека? Может задушить его, пока тот сидит и спит? Над его головами вращались лопасти вентиляторов, втягивая воздух в здания, полные непознаваемых видений, или познаваемых, напомнил себе Анвин. Для Ламека и других супервайзеров это были помещения, реально доступные, книги, которые можно открыть и внимательно прочитать. Ламек, словно воочию увидев мысли Анвина, изрек: «Далеко не всякий вид наблюдения можно так легко осуществить, как вы только что видели, мистер Анвин. Моя жена желала моего присутствия, так что мне был открыт доступ в ее сознание, но некоторые из этих дверей закрыты или заперты на замки. Другие так хорошо замаскированы, что их не найти, а сознание некоторых индивидуумов просто слишком опасно, чтобы в него залезать. Мы, супервайзеры, имеем некоторое влияние на сны обычных спящих людей». Но сновидения тех, кто имеет опыт в искусстве слежки за снами, полностью принадлежат только им самим. Вы можете случайно забрести в такое место, но тут же сойдете с ума, увидев, сколь чудовищные вещи там прячутся. Лишь только они проявят себя во всей своей полноте и начнут увещевать вас своей лестью и подразнивать. Я уверен. Вы понимаете, о каких методах я говорю.